Глава 15. Настя. Просыпаюсь из-за сильно вжимающейся в мое плечо Варюши. «Мамочка уже утла», — сообщает она мне, как только открываю глаза. «Твоя любименькая Валюшечка проснулась». Начинает обниматься и часто целовать. «Самая-самая любименькая моя», — отвечаю взаимностью. Как же я люблю эти моменты, когда моя малышка проявляет свою нежность. Это особенно удивительно на контрасте частого несносного и буйного поведения. Сама ее обнимаю и расцеловываю всю. Не забываю и сладко потянуться. Как же я давно так не высыпалась. Это был непривычный за последнее время тревожный прерывистый недосон. Впервые за долгое время спала умиротворенно. Вчера все сложилось как нельзя лучше. Мне стало легче. Пусть я отчитала своих сорванцов за то, что вели себя, словно дикие звери какие-то. Но Алексей сразу уехал, так и не узнав меня. А это главное. Малыши накормлены и в нормальных постелях. И провели время хорошо. Почувствовали себя немного счастливее. А это многого стоит. Жаль, ненадолго. Хочется верить, что все наладится. Рядом с Димой всегда верится в лучшее. Он излучает ауру уверенности и защищенности. И, по-хорошему, нужно во всем ему признаться. Больше всего хочется броситься ему в объятия, рассказать все и отдаться под его защиту. Кто защитит, как не он? Но я боюсь. Помню те угрозы и какими могут быть последствия. «Мамочка, а вот этот дядя...» Вдруг странно затихшая и задумавшаяся Варя начинает разговор и заминается. «Дима?» — уточняю. «Ага», — кивает. «Дима может же стать хорошим папой?» Даже дергаюсь от ее вопроса. Настороженно спрашиваю дочку. «А почему ты спрашиваешь?» «Ну...» Снова задумывается, подбирая слова. «Если холосый, надо блать, пока другие не подоблали». Сглатываю комок, поперхнувшись, а Варя продолжает. «Представляешь, будем жить в таком огромном доме, смотреть мультики на большом телевизоре, купаться в бассейне, в лазных ваннах луки мыть и мыться, а он нам моложеное покупать. А еще...» В этот момент с той стороны двери раздается шуршание, сопение и тихий скрежет. Словно в дверь скребутся. «О!» — обреченно восклицает Варюша, закатывая глаза и хлопая ладошкой себя по лбу. «Этот плаглот уже не спит!» Сашенька начинает шуршать и издавать тяжелые жалобные вздохи еще громче. «На то он и проглот, что не спит и есть хочет!» Облегченно хмыкаю я. Неудобная тема откладывается. Так как мне сегодня еще лучше, то встаю намного бодрее, чем ожидала. Дима, похоже, спит, а мы с малышами всегда рано встаем. Будильник не нужен. За него, если вдруг разоспимся, работает Сашенька. Вернее, его желудок. В холодильнике нахожу пару десятков яиц, зелень, разные упаковки с нарезками. Среди них и бекон имеется. Отлично, есть из чего приготовить завтрак. Мои малыши мне охотно помогают. Сашенька при этом чуть слюной не захлебывается. Норовит даже яйца сырыми выпить. То и дело Варя бегает в сторону лестницы на второй этаж. Топ-топ-топ-топ туда и топ-топ-топ-топ обратно. С периодичностью чуть ли не в минуту. «Ты чего, Варюш?» Спрашиваю ее о нехарактерном поведении. «Вдруг придет, а у нас не готово». Отвечает вопросом. «Непорядок». Ох, не нравится мне ее энтузиазм. В какой-то момент я упускаю появление Димы, а вот Варя нет. «А луки помыл перед едой?» Раздается нарочито серьезный голос малышки. Оборачиваюсь на нее. Руки в боки, поза, я и мать, и бабка, и вообще главная хозяйка в этом доме. Хочу уже закатить глаза, как это делает сама Варя. Дима тоже стоит с серьезным видом, но глаза его смеются. А уголки губ чуть подрагивают, стараясь удержать расползающуюся улыбку. Мужчина с видом полного послушания выходит из кухни. Но почти тут же раздается звонок. Слышится какой-то шум, а затем голоса, мужской и женский. И мужской, по-моему, принадлежит Алексею. Может и нет, но мне сразу становится дурно. Тяжело дышать, накатывает паника. Очень хочу, чтобы я ошиблась. Пусть это будут другие люди. Дима же, поздоровавшись с парочкой и немного с ними переговорив, возвращается и зовет всех встречать гостей и подарки получать. Отчего дети с визгом и радостными воплями бросаются в гостиную. Лишь я остаюсь под предлогом готовки. Варя, сначала дернувшись, остается подле меня, хочет помочь. «А ты чего?» Интересуется у нее Дима, когда все остальные дети убегают. «Или к себе нужно по-особому обращаться?» «Пф, конечно, по-особому!» Фыркает моя маленькая воображала. «Я не какой-то там лебенок!» «А-а-а!» Важно протягивает мужчина, якобы осознавая важность персоны перед ним. «Прошу пройти к подаркам и сладостям, уважаемая Варвара. Как тебя по отчеству?» «Вообще-то, Волвала Дмитриевна я!» Решает снизойти дочка. «К...» скашивает Дима, поперхнувшись. «Дмитриевна!» Глаза немного расширены, с удивлением смотрят то на меня, то на дочку. И я не знаю, как лучше реагировать, поэтому улыбаюсь, как дурочка. Ну, вроде как, шутит девочка. Ага. Но мужчина быстро берет себя в руки, неуверенно улыбается и осторожно спрашивает, возможно, предполагая детскую шутку. «А почему ты именно Дмитриевна?» «Ты чё?» Выпучив глаза, Варя показывает, насколько сильно она удивлена и в каком шоке пребывает от вопроса. Не забывает эти глаза закатить и хлопнуть себя ладонью по лбу. И как малолетнему балбесу, которому приходится по 100 раз объяснять одно и то же, отвечает. «Потому что моего папу Дмитрием звать. Дулакам же понятно». «Ага, дуракам понятно», — как-то странно задумавшись, проговаривает мужчина и переводит взгляд на меня. Меня хватает только намысленно сказать «Ой». «Димон, ты это! Ты нас на всякий одних не оставляй! Вдруг что?» Раздается более громкий голос Алексея, что пытается перекричать детский галдеж. «Что, например?» Дима отвечает как-то грубо. Видно, что не до гостей ему сейчас. «Ну?» Снова Алексей подает голос, спасая меня. Смешно. Спасая меня. «Образно говоря, тут как с бомбой. Сейчас не тот провод перережу, взорвется тут все. Вернее, меня взорвут». Вздохнув и бросив на меня последний взгляд, Дима возвращается к гостю. А Варя все же увязывается следом. Она не обратила внимания на эти гляделки. Блин, блин, блин, блин. Эту тему с папой Вари, которого зовут Дмитрий, мужчина обязательно еще поднимет, уверена. Что делать-то? Желая знать, что происходит, и боясь выйти на глаза Алексея, я просто подхожу поближе к гостиной, подслушать разговор. Первым слышу голос Димы. «А цветы на кой притащил?» «Воспитательница на всякий», — поясняет Алексей. «Мало ли, вдруг из-за нее бы прилетела. Решил перестраховаться. Где она? Болеет, встать не может», — хмыкает мужчина. «Говорила ему, фигней полной страдает», — комментирует женский голос. «По-моему, это Света, сестра Алексея». «Но этот уперся рогом, и все тут». Дима же поясняет про меня. «Она уже лучше себя чувствует. Вон и завтрак на всех готовит. Ты сходи на кухню, подаришь ей, еще и удивишься кое-чему. А я пока придумаю, куда всю эту гору вещей, что ты притащил, деть». «Вот уж точно, удивиться». Отбегаю лишь на пару шагов. Думала, у меня больше времени. Но нет. Даже лицо закрыть не успеваю, как передо мной оказывается Алексей с большим букетом в руках. Но меня эта деталь ни капли не радует. Мужчина узнает меня не сразу. Я четко вижу, как его глаза, по мере узнавания, постепенно расширяются. «Ты?» Негромко шипит он, зло прищуриваясь и оглядываясь назад. Нет ли свидетелей?